В тот день были другие дела. Требовалось дописать статью в журнал, но я не мог не думать о поразившем меня наблюдении. Казалось бы, чего он мне, встретились и разошлись, и никогда больше не увидимся. Но нет. Мне все вспоминалось беседа в ресторане, слышался голос поэта. Позвонил своему старому знакомому литератору, когда-то лечившемуся у меня. «Ах, так вы познакомились с Карпом, кто же его не знает?» «Карп? Почему Карп?» «Да нет же, я назвал фамилию». «Ну, верно, он и есть. Да только мы называем его Карпом». «Почему? Не знаю. Может, от того, что он жирный, как Карп, и благополучный, и скользкий? Не знаю. Да только Карп, да Карп, так и называем». «Черт знает как, но умеют люди». «Я вот не умею, и Петр Трофимович не умеет. Рекламы у него нет, зато читатель». Уж читатель у него есть. А письма, письма. Пусть он вам письма читателей покажет. Эх, Федор Григорьевич, для нашего брата-сочинителя благодарственное письмо от читателя важно. Получишь такое, и небо золотым покажется. Писатель ведь не критику, а читателю душу свою несет. А Карп, он что ж, он для своей потребы живет. Он жирно гуливает. Литератор вздохнул в трубку, а затем, как бы извиняясь за резкие суждения, и уже менее воодушевленно продолжал. «Карп, конечно, поэт, но в прошлом писал неплохие стихи, бичевал пороки, отрицал чего-то, утверждал, у него были идеалы. Теперь не то, стихи у него пошли пресные, лежат его книжечки в магазинах. В дружбу лезет только к сильным мира сего, особенно главных редакторов обожает». Да и с Петром Трофимовичем он рядом по тому же. Вот не будет Петр Трофимович главным редактором, и Карпа след простынет. Это уж так. Давно замечено.